Итак, в соответствии с тем, какую деятельность культивирует живое существо, находясь на средних планетах, оно занимает, если вы помните, определенное положение во Вселенной. И Вселенная делится, если вы помните, я рассказывал, на три уровня. Это сварги, сварги – это высшие планетарные системы, паумы – это средние планетарные системы, то есть паума означает Земля, то есть планеты земного типа, и била – подземные, то есть те, которые находятся ниже уровня Земли. И ниже еще подземных находится 28 планетарных систем, которые называются адскими планетами или планетными системами, на которые попадает живое существо, которое скопило такое количество душкритотхи, то есть неблагочестивой деятельности, что оно получает в процессе реинкарнации тело даже не на земном типе, не на демонических планетах, не ниже. То есть на планетах, полностью предназначенных для наказания или для очень плохой, некомфортной жизни. Как мы можем видеть, что в государстве, когда люди совершают какие-то преступления, то есть разные режимы. Есть общий режим, он полегче, есть усиленный режим, есть строгий режим, да, есть крытый и так далее. То есть мы видим, что даже среди нас, в соответствии с тем, как живое существо действует, существует деление, куда оно попадает. Точно так же, если вы помните, в соответствии с нашей деятельностью мы отправляемся в те иные или иные типы тел. Мы можем быть очень такими некрасивыми, глупыми, необразованными. Я думаю, вы можете видеть, что некоторые люди не предназначены для обучения. В 8 классе они уже еле-еле учатся там, или в 7. Иногда человек с 1 класса по 6 класс, просто для него это пытка обучаться чему-то, любые условия. Он любит что-то строить, там, мастерить и так далее. То есть он выражает себя через физический труд и через служение обществу. Другие личности склонны обучаться, но они обучаются только каким-то практическим дисциплинам, прикладным. В частности, допустим, они могут учиться бизнесу, и больше их ничего не интересует. То есть они учатся только тому, что приносит материальную выгоду. В частности, выражаемую в финансах или в каких-то еще определенных формах. И есть люди, которые склонны к постижению мира, природы. Они хотят понять свое место в этом мире, в обществе, в природе и так далее. Хотят узнать, для чего мы появились на свет и так далее. В частности, Веданта Сутра. Веданта, если вы помните, Веда означает знание, Анта – суть. То есть для чего созданы вся ведическая система, все эти предписания? Для того, чтобы человек постиг Веданту. Суть в чем? Суть в том, что человек должен понять. И первый стих Веданта Сутры гласит «Атату Брама Джигиаса». Наконец-то я получил человеческое тело, и именно в человеческой форме я могу узнать истину. Что же является истиной? И чатур витк, то есть четыре вопроса я должен задать и посвятить свою жизнь получению этих ответов. И поэтому еда, секс, сон, оборона становятся лишь вспомогательными элементами для того, чтобы я постиг эти четыре ответа. И практически до тех пор, пока человек не ищет или не живет ради того, чтобы узнать эти четыре ответа, он считается животным. Очень веселым животным, к тому же. Очень таким перспективным животным. Очень высокообразованным или высококвалифицированным животным. Какие эти четыре вопроса? Веданта именно говорит, что все религии предназначены для того, чтобы человек задал эти четыре вопроса. Что предназначение религиозной деятельности очистит человека от результатов его греховной деятельности. Таким образом, религия, если вы помните, состоит из трех аспектов – жертвоприношения, тапасия и благотворительность. И существуют разные виды жертвоприношений. Если вы помните, когда мы говорили о карма-канде, о тамасе, то карма-канда предназначена для людей, которые хотят получить быстрых результатов. И они осознают какую-то абсолютную истину в форме «ты туда что-то отдаешь, и она тебе за это что? Награду посылает». Как бы «ты мне, я тебе». И на этом уровне в основном применяются жертвоприношения животных. Жертвоприношения животных. И существует огромный раздел ведических писаний, этого раздела Тамаси, какие животные должны быть, когда, каким образом предложены жертвенному огню или жертвенному алтарю, какому божеству и так далее. Таким образом, человек учится религиозности. И если вы помните, результат такой религиозности, человек в этой жизни получает все эти блага. В этой жизни, в этом теле. Но после смерти он должен получить наказание. За что? За то, что он встал именно на этот путь. То есть религия исполнит его указания, но также он должен будет получить реакции за убийство этих живых существ ради религиозных целей. Тантра, то есть то, что ниже тамасы, ведической тамасы. Тантра это как бы тоже ведическая система, но предназначенная для людей, которые даже ниже кармы. Тантра даже подразумевает жертвоприношение людей. Это называется асурам, асурам дхарма. Это, то есть на русский язык мы бы сказали так, демонология. Демонология. Как быстрым образом получить материальные блага, удовлетворяя демонов. И демоны могут исполнить любое материальное желание живого существа, которое поможет ему получить чувственное наслаждение. И когда живое существо получает, если вы помните, чувственное наслаждение, то развивается что? Когда вожделение удовлетворяется. Кто помнит, что? Жадность и привязанность. Таким образом человек постепенно превращается в демоническое живое существо. То есть он пополняет мир демоничных живых существ. Когда вожделение не удовлетворяется, то есть наши материальные запросы не удовлетворяются, мы становимся гневливыми, неудовлетворенными, мы критикуем, мы завидуем и так далее. Вероломствуем, воруем, крадем там или что-то еще делаем. Зависть, то есть в основном гнев, в это неудовлетворенность и зависть появляется. Сильная зависть к внешности других людей, к их положению в обществе, к их удачам, к их материальному благосостоянию. И люди, несомненно, от этой зависти начинают искать какой-то тип деятельности, чтобы получить то же самое. То же самое. И ради того, чтобы получить это, они готовы прибегнуть к любой деятельности, вплоть до деятельности преступной. Мы видим преступники, они завидуют. И каким образом они получают это? Отбирают, конечно. Они отбирают, убивают, грабят и так далее. Это означает, что это положение душкриты. Но также завидуют и сукриты. Сукриты также завидуют. Благочестивые люди также завидуют. Просто одни завидуют в невежестве, другие завидуют в страсти, и третьи завидуют в благости. И в соответствии с этой завистью люди выбирают какие-то определенные пути. Почему? Потому что в гуне невежества человек живет одним днем, в гуне страсти он живет одной жизнью, и только в гуне благости он живет каким образом? Ради будущей жизни, да, ради следующей жизни. То есть человек только в гуне благости может реально осознавать, что существует следующая жизнь. В гуне страсти человек не способен осознать следующую жизнь. Поэтому если вы, допустим, не осознаете следующей жизни, это четкий показатель того, что вы находитесь в гуне страсти. В гуне страсти человек не может понять наставлений священных писаний, и не может понять указания духовного учителя, не говоря уже о невежестве. Таким образом, в соответствии с гунами, если вы помните этими качествами материальной природы, действиями, которые совершаются под влиянием этих качеств природы, человек получает соответствующую карму, и в соответствии с этой кармой получает определенное рождение. Место, если вы помните, джьотиши выбирают уже место, внешность, окружение и так далее. Образование, удачливость в бизнесе и так далее, и тому подобное. Все это будет определяться деятельностью живого существа и этой комбинацией благочестивых и неблагочестивых поступков. То есть о чем мы с вами говорили, сукрита и душкрита. Итак, люди прибегают к этой определенной деятельности и распределяются по этим трем уровням планетарных систем, которые состоят из 14 таких как бы отделов, поделенных на три секции. Люди в гуне страсти рождаются на планетах земного типа. Люди в невежестве, вот сегодня я даже разговаривал с одним молодым человеком, он читать даже не умеет. Он читает и ничего понять не может. Это явные признаки тупости. Тупость это означает гуны невежества и страсти. То есть человек читает, ясно написано все, и он не может разобраться. Но также в нем проявлена очень сильная гуна благости. Гуна благости выражается тем, что человек пытается разобраться. То есть он пытается выяснить, правильно ли он понимает, почему так. Вот это желание разобраться, желание выяснить, как правильно, есть проявлением гуны благости. Итак, если вы помните, я говорил о трех уровнях ума, которые описываются в ведической литературе. Один называется, помните, сознающий, другой называется подсознательный, и третий называется бессознательный. Таким образом, сознающий ум, он всегда пребывает в таком в правильном положении. Почему? Потому что все, что мы делаем, нам кажется, что мы делаем это как? Правильно. Правильно, это означает, он всегда как бы в благости, так прикидывается благостью. Наш бессознательный ум, это все то, что сформировало наши впечатления от деятельности, совершенной в прошлом. То есть там именно скрыта наша тупость, глупость, наша похоть, зависть, наша неудача в бизнесе, неудача в образовании, отсутствие памяти и так далее. Это бессознательный, вернее подсознательный. А бессознательный, туда все складывается, как в архив, то, чем мы не пользуемся. То есть последние впечатления прошлой жизни, самые острые впечатления, они скрыты в нашем бессознательном уме. Поэтому каждому из нас в сознательном состоянии кажется, что мы действуем правильно. Я правильно сейчас кривляюсь, я правильно ревную, я правильно ругаюсь, я правильно обижаюсь. Мы всегда считаем, что мы правы. Вы заметили это? Что это правильно. И почему говорят, что все благие намерения ведут куда? В ад. Почему же благие намерения в ад ведут? А? Кто мне скажет? Почему сознающий ум, он всегда гуну благости говорит, я в гуне благости, все правильно, то, что мы делаем сейчас правильно. А? А почему человек оправдывает? Как он умудряется это делать? Правильно. Он не оценивает прошлый опыт. Прошлый опыт – память. Осквернена сильно память. Если вы помните, говорится, что когда человек деградирует, в гуне страсти находится, жадность, гнев и вожделение, что они в первую очередь оскверняют? Кто помнит? Память. Таким образом, человек говорит, вот я не помню прошлой жизни-то, он осквернен. Как человек, который напивается и на утро вообще ничего не помнит. Почему он ничего не помнит? Потому что его память осквернилась. Вино, оно оскверняет ум человека. Оно не оскверняет тело. Тело быстро выводит. 10 дней из крови выводится. И практически из такого, из грубого, это в крови только. А так через кишечник, через мочу можно за пару суток вывести все. И 10 дней из крови. Но попробуйте это вывести из тонкого тела. Алкоголь имеет тонкую разрушающую природу, и алкоголь действует на ДНК. То есть, если мы с вами говорим о дегенерации, физиологической дегенерации, не тонкой дегенерации, физиологической дегенерации, то она поступает из тонкого тела. Когда тонкое тело деформировано, разрушается, то, несомненно, тонкое тело влияет на наше какое тело? Грубое. То есть, грубое тело – это производное тонкого тела. А тонкое тело формируется желаниями души. Ребятишки, вы что-то там веселитесь так? Неинтересно? Или там похихикать? Пальтом накройтесь и целуйтесь там до упаду. Итак, тонкое тело является причиной формирования грубого тела. И тонкое тело состоит из ума, если вы помните, интеллекта и ложного эго. И ложного эго. И в этом тонком теле, в пране, находится кто? Душа. И тело ума, тело интеллекта и тело ложного эго, оно полностью имеет форму нашего грубого тела. Тонкое тело обычно в среднем выходит на 3-2 сантиметра за нашу грубую оболочку. Поэтому, когда вы прикасаетесь к чему-то, еще прикосновения нету, уже ощущение есть. Это от того, что тонкое тело выходит за это, за грубое тело. Вы испытываете какие-то ощущения. Тонкое тело может излучать разные импульсы, разной длины. Это зависит от того, каким волевым фактором обладает ваша ментальная и интеллектуальная природа, ваша эгоистическая природа. Вы можете давать какие-то определенные разряды, то есть очень далеко посылать свое тонкое тело. Удлинять руку, удлинять что-то, ногу и так далее. То есть как телепатия, телепатия называется. Или экстрасенсорика, когда человек может, просто не касаясь, видеть что-то. Потому что через зрение тонкое тело может распространиться. Через слух тонкое тело может распространиться. Через обоняние, осязание, вкус, через все что угодно тонкое тело. Как щупальцы, знаете, да? То есть такой астральный щупалец. И в соответствии с тем, насколько человек оперирует тонким телом, настолько этот щупалец может удлиняться или укорачиваться. В основном это связано с разного рода тренировками. С разного рода тренировками в прошлом. Люди иногда на сегодняшний день не осознают, почему у них это происходит. Они просто это делают и все. Но обычно это связано с тренировками. Что человек в прошлом тренировал эти вещи. Так же, как нет таланта, который не тренировался в прошлом. И человек, если играет на музыкальных инструментах, склонность к языкам и так далее. Все это прошлое. Очень хорошо сконцентрированное в бессознательном уме. То есть это еще не ушло в подсознание. Все, что уходит под сознание, мы практически почти не помним никаким боком. Оно будет выскакивать только в тех случаях, когда будет создана благоприятная ситуация. То есть, если мы с вами где-то воевали, то пока мир, эта подсознательная информация не выскочит. Она может выскочить только в каком состоянии? Войны. Тогда мы резко вдруг откуда-то... И тогда люди говорят: о, дежавю. Знаете, да, что такое дежавю? Как будто бы я уже это видел, как будто бы было уже это. Такое ощущение... Что это вот точное, прямо все, вот все то, это в подсознании, бессознательном уме откладывается эта информация. То есть в третьем уровне, самый низший, сверху, вниз идет все это и откладывается. И вот эти впечатления о том, что мы говорим, таланты, склонности, или как говорится, варна, определяется варна. Эта варна должна выйти исключительно из откуда? С какого уровня? С сознательного, сознающего или с бессознательного? Бессознательного. И для этого создается ситуация. То есть человек бессознательно это сделает. Это означает, бессознательный ум начинает работать в определенной конфликтной ситуации. Бессознательно. И маленький ребенок, его сознающий ум очень что? Слабый. А вот бессознательный ум что? Или вернее, какой? Подсознательно. Лучше записать то сам. Сознающий. Подсознательно, да? Подсознательно. И без. Вот, правильно. Бессознательно. Первый, второй, третий. Так оно спускается. Итак, варна находится вот в этом уме. Человека. То есть, чем занять человека? Не здесь, а вот здесь находится. Помните, я вам рассказывал, как детей там в годик, в три делают так называемый самскара. Самскара — это означает обряд очищения. И приводят такой тест маленького ребенка, который только ползает на корячках, на этих, на четвереньках, его в комнату. Запускают, он заползает, и лежат обычно три предмета. Священное писание или книга любая, деньги, вернее оружие какое-то, деньги лежат, и лежат там молоток, там отвертка, что-то такое, какие-то средства работы. И они должны располагаться таким образом, чтобы он не мог взять две вещи одновременно. Ребенок заползает, вы знаете, да, ребенок ко всему начинает слушать. И он это делает как? Подсознательно. Да, неосознанно. Не бессознательно, а подсознательно. Он подсознательно выбирает то, что связывало его с прошлой деятельностью. В чем он был квалифицирован в прошлом. Если он воин, он, естественно, оружием привлекается. Но он этого сам что? Осознающий его ум очень слабый сознательно. Он сам этого даже не осознает, почему он это делает. Итак, он выбирает то, что было сформировано его прошлой деятельностью. Итак, все таланты, все-все-все остальное хранится здесь. Но при определенной ситуации этот опыт, который давно хранился в архиве, может также что? Всплывать. И особенно этот опыт, вот этот третий уровень, бессознательный, это тот опыт, который формирует наши сны. Что мы в этой жизни никогда с этим не встречались, таких чувств не испытывали, такой деятельности не видели. Но на этом третьем уровне все это архив перемалывается, там перекладывается с одной полки на другой, смотрит, что это такое, так, сюда. И вот мы сны там видим. Раз раскрылась картина, раз ум сам это автоматически делает, раз открылась, мы думаем, что такое, когда неразбериха. Но происходит тонкая деятельность. Люди, которые осознают это, они могут брать из своего архива эти вещи. Они могут брать любой опыт. И поэтому в определенном состоянии сознания человека можно пробудить этот опыт. Вы наверняка, может быть, знаете, что в состоянии гипноза человек становится сильным. Допустим, он воинственным может стать. В состоянии гипноза он может вдруг женственность у него проявится очень сильная, хотя он мужчина и так далее. Это его архивные жизни, его архивный опыт. Можно его выдергивать из этого бессознательного уровня. Но подсознательный уровень – это его опыт прошлой жизни. Прошлой именно жизни. Все впечатления, все знания. То есть как бы спонтанно это происходит для него как? Естественно, да, естественно. И поэтому конфликтные ситуации в основном, конфликт, когда человека правом выбора наделяют, как поступить, то в этой конфликтной ситуации человек действует в соответствии со своей сформированной природой. Это вот это. Это почти не работает, это архив. Вот рабочая природа. А та природа – это то, что мы хотели бы. Улавливаете, да? Первая природа – это то, что мы бы хотели. Вот сейчас каждый бы хотел заговорить на 9 языках за 3 минуты. Есть такое желание? Есть, несомненно. Кто-то захотел бы вот такие мускулы иметь. Кто-то захотел бы иметь длинные ноги, другую внешность. Вот это сознающий. Он сознает, что это плохое тело у меня. Он сознает, у меня тупые мозги. Но я никому не скажу. Да. Я буду делать вид, что я очень умный. Буду делать умное лицо, морщить лоб и надувать щеки. Но вот здесь наше истинное положение находится. И поэтому наше поведение, если вы помните, наш характер и так далее, он определяется не так, как бы мы хотели. Поэтому человек понимает, да, он сознает, ну я понимаю, это вредно, да-да-да, это плохо. Но как начинается дело, что куда-то улетучивается, это сознающий ум. Почему? Потому что сознающий ум вступает в конфликт с каким? С подсознательным умом. То есть с нашей истинной природой, которую мы сформировали в прошлом. Этот большой-большой конфликт ума. И человеку кажется, будто в нем что? Двое. Один говорит вот так, а другой говорит вот так. Но на самом деле это не двое, там трое даже. Три уровня одной и той же личности с разным опытом. Три уровня ума, как три дорожки одновременно бегут. Итак, человек должен понять, что формирует его природу. И тогда, если мы очень хорошо, быстро это определим, какова природа наша, сами, или кто-то нам поможет, то нам легче действовать в этом направлении. Почему? Потому что мы сразу будем знать, что нам в этой жизни, что? Да, делать не удастся что, а что удастся. Кем мы должны быть, а кем мы не должны быть. Почему? Потому что если мы определим собственную природу, то мы станем очень успешными. Успешными в чем? В этой деятельности. Когда человек в чем-то мастер, он испытывает что? Удовольствие, удовлетворение. Он чувствует себя на своем месте, он счастлив. Но когда человек пытается действовать с уровня сознающего ума, что я бизнесмен, я чувствую, что я бизнесмен, да. Прямо чувствую. А то сосед падла опять купил новую машину. Я прямо чувствую, что я тоже такой же. И вы начинаете что-то такое делать, где-то там, но вы пролетаете постоянно, так у вас долги, вы ничего не можете, или можете совсем немного, еще с таким тяжелым трудом это достигается. Вам приходится обходить какие-то странные вещи, рисковать там каким-то своим положением, чтобы заработать эти копейки. Вы видели, как маршрутное такси ездит? Как вы думаете, они ездят? Быстро. Они быстро, не быстро они ездят опасно. Почему? Они гоняются за деньгами. За лишними пассажирами. Потому что это даст им лишнюю тысячу. И они готовы раздавить, убиться сами, что-то с другими. Они не соображают даже. Почему? Потому что сознающий ум так их действует. Они даже не понимают этого. А что это такое? Что ими движет? Нет. Жадность. Жадность. Жадность. Жадность является причиной появления гуны страсти. Из гуны страсти появляется что? Вожделение. Вожделение. Жадность ими движет. И человек за какую-то тысячу, которая не стоит того, рискует своей жизнью и жизнью окружающих. За тысячу. Вы представляете? Он рискует жизнью за тысячу. Почему я говорю, что в конфликтной ситуации мы ведем себя в соответствии с нашей природой. С нашей природой. И изменить природу может только то, что покрыло наши впечатления. Наши впечатления прошлого. То нас удерживает от каких-то определенных поступков. Какие впечатления складываются в течение этой жизни у нас. То есть природа меняется постепенно. В соответствии с чем? Знание. Итак, в Ведах говорится, что человек из 100% жизненных ситуаций, 70% совершает ошибки из-за своего невежества, то есть отсутствия знания. И 30% он совершает из-за своей кармы. То есть то, чего практически изменить что нельзя, называется прарабдха. Что это означает? Что мы свою внешность уже не изменим. Конечно, мы можем себе там хобот надставить, так сказать, уши большие сделать, грудь там, ну что-то еще, галифе. Но мы остаемся теми, кто мы есть. Это называется прарабдха карма. И прарабдха карму приходится терпеть. Но также существует апрарабдха, если вы помните, рудха и так далее. То есть то, что можно что? Изменить. Можно изменить это. Таким образом, 30% на прарабдха карму остается и 70% на остальные уровни кармы. Кто помнит, какие уровни? Прарабдха, что это такое? Кто помнит? Проявленное. То, что нам что? Почти не изменить. Нам не поменять своих родителей, так? Не поменять, так сказать, своей внешности практически, ну, если так сказать, не вмешаться, я говорю, там, не пришить себе что-нибудь еще. Не увеличить и так далее. То есть многие вещи существуют такие, которые нам не изменить. А прарабдха — это то, что нас ждет впереди. Это можно изменить. Можно изменить будущее. Рудха — это росток, помните, да? Рудха карма — это то, что уже начало расти, оно в будущем также проявится. Но рудха означает, что мы можем знать, уже чувствовать, что происходит, что это ведет к чему-то уже. Мы можем ощущать этот росток. А прарабдха мы ничего не ощущаем. Росток мы можем ощущать. И биджа, она вообще непостижима, поскольку это поступки, которые мы совершили в прошлом. И никак их не помним, не ощущаем. И даже если бы нам кто-нибудь сказал, мы бы не поверили, что из-за этого поступка с нами произойдут вот такие события, что мы в прошлом это делали. Мы бы этого в это даже не поверили. Не может быть. Не может быть. Это называется биджа. Семена греховных поступков, которые мы совершили в прошлом. Биджа карма. Вот эти три уровня кармы, апрарабдха, рудха и биджа, можно полностью уничтожить. Изменить полностью. Таким образом, 70% изменяется в нашей судьбе. И 30% изменить можно тоже. То есть эти последние 30%, но только при определенной деятельности. Очень сложной деятельности. То есть если мы хотим больше изменить, значит нам придется совершить что? Больше усилий. Больше усилий. Люди хотят меняться без усилий. Они хотят худеть без усилий, да? Они хотят получать красные дипломы без усилий, они хотят выигрывать лотерейные билеты, не работая. Просто приходишь в киоск, покупаешь билет, раз и зарплата, две зарплаты, три зарплаты, пошел там на поле чудес. Но это все было в стране дураков. Если вы деревянный мальчик или деревянная девочка, или даже фарфоровая девочка с фарфоровой головешкой, то, несомненно, будет поле чудес, будет дерево, куда крибли-крабли-бумс, и будут мошенники, которые вам это дерево посулят, поле вам найдут, куда закопать. Скажут, вот это в твой бизнес, вкладывай сюда, и вы деревянный мальчик или фарфоровая девочка, несомненно, верите, потому что они истинные друзья. Слепой кот, и это лиса. Итак, люди не могут понять этих тонкостей, что происходит с их природой. И поэтому ведическая система объясняет, что за природа у тебя. Это то, как ты себя ведешь в конфликтных ситуациях. Вся истинная природа. В сознающем уме, вот как пример, мы все смелые, вы заметили? Все смелые в сознающем уме. Просто все Брюс Ли, терминаторы, ну, кто там еще, кто там? Эти Джет Ли, кто там еще есть? Сигалы, мужчины все эти, кондоры. Кто мы еще? Ну, все мы, все Сократы, все Спинозы в сознающем. Но в подсознателем кто мы? Кто-кто? Не понял. Пиноккио. Правильно. Пиноккио. Точно. Пиноккио. Таким образом, люди, женщины и мужчины, когда они встречаются, они хотят показать свою природу? А что они показывают? То, да, именно. Вот то, чтобы они хотели, чтобы о них подумали так, кем они что? Не являются. Поэтому люди начинают скрывать свои недостатки, показывать свои хорошие стороны, которых у них тоже. Что? Нет. Она показывает свою хозяйственность, которую у нее нет. Она показывает свое мягкосердечие, которого нету и близко. Она показывает свое смирение, которого вообще отсутствует полностью. Терпение. И мужчина показывает свою смелость. Он говорит, ух, мы там, помню, в степях Херсонщины, так сказать. Там что-то такое. Там, ва-ва. Ух, помню, ух, я в Афгане был. Вот видишь, вот этот маленький шрам, эта бомба прямо сюда попала. Атомная. Да, самолет врезался, летчик погиб. Или он что-то там такое начинает, говорит, я там вообще вагонами, мы все поставляем вагонами, вообще. Так, сейчас Вовке позвоню. Вован там, ну что там. И женщина такая, да, вообще какое. Да, у нас такие перспективы там. Ну вот, ну сами знаете, в общем, что. Я вам такое рассказываю, будто вы этого ничего не знаете. И как человек хочет себя показать. Но когда природа человека проявляется? Конечно, в критической ситуации. Критическая ситуация называется конфликтом. Конфликтом поэтому говорили, что друг познается в беде, жена в бедности, дальше что? Родственники в горе. Так говорится. То есть конфликт. Попробуйте, если вы хотите узнать, жена вас любит или нет, бедными станьте. Поэтому раньше люди знали об этом в древние времена. Поэтому вся ведическая литература, когда богатый человек искал жену, он представал перед ней каким? Нищим. Нищим. И если она его нищим любила, полностью все, то тогда он понимал, что это настоящая жена. И он на ней женился. И потом говорил, тут мне привалил по лотерейному билету. Или там, я не знал, бабка в Калифорнии умерла, так сказать, все такое. Вот навалилось богатство ни с того ни с сего. Тогда их любовь, так сказать, приобретала еще такие формы. Друг, где познавался? В беде. В беде. Родственники в горе познавались. Как они в горе вам будут помогать? А не как они помогают? Когда у вас все есть, куча родственников, вы заметили? Вообще, деваться некуда. Все. Они приезжают, все там, то, все. Но когда у вас горе, что случилось? Они все заняты, они умерли все, сами тоже. Они забыли, что вы, так сказать, какой-то там седьмая вода на киселе. И так говорится, друг в беде, жена в нищете, родственники в горе. узнаются. Итак, это очень важно. Все это указывает на что? На экстримы, да? Конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации. Таким образом, наша истинная природа, она не проявится вот так вот здесь в мирное время. Она проявится в экстремальной ситуации. Когда выплывет наш какой ум? Не вот этот вот, вот этот. Этот ум выплывает. То есть наша природа, наш характер сработает. Поэтому все, что мы создаем, это мишура. Это как бы реклама. Мы себя саморекламируем. Вот как вы думаете, сколько правды в рекламе? Маркетинг. Вот вы знаете, да, что такое? Ну как вы думаете, кто-нибудь из вас изучает это? Кто изучает? Поднимите руку. Не один? Вот я знаю, что на факультете журналистики изучают это. Но все изучают? Ну так а что вы даже руку не поднимаете? Потому что вы боитесь, что я сейчас что-нибудь спрошу, да, вы не знаете. Ну так что? Насколько это соответствует действительности, реальности? Для чего нужно это? Реклама, маркетинг. Да, продать то, что так просто не возьмет никто. В натуральном виде никто просто этого не возьмет. Просто не возьмет. Реклама. Двигатель, говорится. Двигатель чего? Торговли. Двигатель торговли. Реклама. Почему же не рекламируется какая-то такая, ну, очень хорошая продукция? Почему? Потому что ее практически не существует. Ее практически не существует. Хорошей продукции. Рекламируется то, что дает что? Прибыль. Прибыль, деньги. Поэтому огромные средства тратятся с оборотов бизнесменов именно на рекламу. Люди не скупятся на рекламу. Потому что она будет двигать весь этот оборот. Товарооборот так называемый. Прибыль давать. Поэтому они не скупятся на эту рекламу. И так же точно в человеке. Человек никогда не скупится на что? На саморекламу. Человек не скупится на саморекламу. Никогда. Мы видим, что человек может потратить последние деньги, чтобы купить себе одежду какую, чтобы где-то ему кому-то все самое дорогое, чтобы создать впечатление какое-то. Чтобы его что? Купили. Чтобы его купили тоже так же. Чтобы его купили. Он подает себя в очень дорогой обертке. И когда вы все это убираете, фантики, бантики, все эти накрашенные губы, там ресницы отклеиваете, все. Бигудюшки, кстати, уходят все эти. Вы моете все это, сушите, потом включаете свет. Ты кто? Это я говорю не о внешнем, а о внутреннем состоянии. Внешне это все остается почти так же. Даже если все... Тут как-то рассказывал мне кто-то из знакомых. Была какая-то, говорит, передача там, то ли большая стирка, то ли что-то там. Как мужчина один. Он отказывался от своей жены, он поженился там недавно, месяца два. И он говорит, а почему? Потому что она меня обманула. Почему? А она потому что не такая. Он говорит, какая не такая? Ну вот мы с ней дружили, все такое, потом свадьба, потом раз утром я встаю, так сказать. А это не она. Вы видели, да, тоже это? Кто-нибудь видел? Видели, да? Что у ней парик оказался, эти накладные ресницы, зубы какие-то там вставные, не поймешь. Ну, короче говоря, все там, бюст, фигура, и все это снималось. Вот, и вот, ну, я не знаю, насколько это правда, вы видели это, да? Ну, вот, говорит, прямо это показывали, то есть вышла девушка вообще такая, ну, невзрачненькая. Он говорит, ну, вот она, ну, и все видят, что она невзрачненькая, так, ну, мне так рассказывают, что она абсолютно невзрачненькая. И говорит, а ее как бы попросили, пожалуйста, вы можете вот все это с собой принести, чтобы мы поняли, почему он как бы, ну, против-то. И говорит, эта невзрачная девочка говорит, ну, конечно, пожалуйста. И она уходит, и там через 10 минут она раз появляется, все эти зрители начинают аплодировать. Что на самом деле совершенно другой человек вышел. Совершенно другой человек. Вот вам, пожалуйста, искусство бутафории. Искусство грима, так сказать, макияжа, там всех этих накладки, подстилки, ну и так далее. К чему я говорю, что человек хочет себя подать. Он хочет подать себя, но подает что? Форму. Поэтому говорится, что брамана он не обращает внимания на что? На форму. Его интересует качество. Потому что форма рано или поздно что? Сотрется, да. Поизносится, пожухнет, скрючится. Вчера в новостях показывали одну великую киноактрису. На 95-м году жизни она скончалась. По-моему, как у нее там было? Ладынина, что ли? Да? Ладынина. Да. И показывают фильмы. Такая молодая, красивая. И потом показывают ее, какая она вот на 90 лет была. Форма стерлась полностью. Формы нет уже. Все. И какая была. Но качество что? Остаются. Качества остаются, качества не стираются. И поэтому говорится, что человеку приходится жить, он берет-то форму, а живет с чем? С качествами. Итак, для жизни нужно узнать качество человека, а не смотреть на его форму, какие у него там глаза глупые, какие ресницы или что-то еще. Все это быстро. Форма, она имеет такой очень неприятный аспект. Насыщение, пресыщение, что? И отвращение. Это особенно происходит с формой. Но качества человека, они не приедаются. Качества не приедаются. Качества продолжают что? Да, они остаются. Как золото. В какую бы форму вы его... Оно свои качества что? Сохраняет. Старое ли золото, новое ли золото, оно сохраняет свою форму. И оно сохраняет, ой, вернее, сохраняет свое качество золота. Вот точно так же и человек. Как бы ни менялась его форма, он сохраняет качество. И поэтому золото в любой форме что? Золото остается ценным. Ценным. Так же и человек, женщина, мужчина. Если она не развивает, женщина или мужчина, каких-то качеств, то форма будет жухнуть, и вместе с этим будет жухнуть и отношение к этому человеку. Так же будет. Вы видели, да, часы иногда бывают почти золотые, но когда они протираются... Их даже вроде как стыдно носить. Человек раз, другие. Вот так же и женщины. Они такие себя показываются. Но когда они начинают протираться, или мужчины здесь протираются, или здесь, или здесь, или здесь. У них грудь опускается вниз. В молодости грудь такая. Потом грудь, она каждый год она усадку делает. Сюда уходит, и спина колесом. Не смотри, что у меня грудь впала, а из-за того у меня спина колесом.